На заседаниях ассамблеи граждан люди с воодушевлением погрузились в задачу создания нового мира. Они оживленно обсуждали конституцию и общественное устройство, создавали законопроекты, готовили первые выборы. Рядовые и офицеры всех рангов спорили друг с другом как лицом к лицу, так и по радиоканалам, соединявшим корабли. Люди трезво оценивали ситуацию и с нетерпением ожидали, когда звездолеты Земли станут зародышем новой цивилизации, которая затем примется разрастаться по мере посещения одной звездной системы за другой. Чаще и чаще поговаривали, что звездолеты Земли — это новый Эдем, второе начало расы людей. Но восторгом скоро настал конец, ибо аналогия с садом Эдема оказалась чересчур точной. Подполковник Лань Си, главный психолог естественного отбора, возглавлял второй отдел гражданской службы. Там работали специально обученные офицеры-медики, отвечавшие за психическое здоровье экипажа в долгом походе и в бою. Когда звездолеты Земли отправились в путешествие в один конец, Лань Си и его подчиненные перешли в состояние боевой готовности, будто воины при виде атаки могущественного врага. Они заранее отработали различные сценарии развития опасных ситуаций, что подготовило их к борьбе с широким спектром психологических осложнений. Они согласились, что главной опасностью является проблема N — ностальгия, тоска по родному дому. Все же человек ни разу еще не отправлялся в бесконечное путешествие. Проблема N вполне могла спровоцировать психологическую катастрофу. Лань Си издал приказ по второму отделу принять все доступные меры, в том числе обеспечить радиообмен с Землей и тремя флотами. Любой член экипажа мог связаться с родными и друзьями на Земле или во флоте, а также смотреть новости и другие телевизионные программы двух конгрессов. Звездолеты Земли уже находились в 70 астрономических единицах от Солнца. Радиосигналы приходили с задержкой в 9 часов, но качество связи оставалось превосходным. Помимо многочисленных психологических консультаций и при необходимости оказания помощи, офицеры второго отдела подготовились к чрезвычайным мерам на случай крупномасштабной психологической катастрофы. В этом случае возбужденную толпу поместят в карантин, в гибернацию. Впоследствии оказалось, что беспокоиться было не о чем. Проблема N довольно широко распространилась на звездолетах Земли, но ее держали под контролем, и она не достигала даже уровня, отмеченного в прежних длительных походах. Поначалу Лань Си не понимал причины, но вскоре нашлось объяснение. Когда погиб основной космический флот человечества, Земля потеряла надежду. Даже учитывая, что до судного дня, по самым благоприятным прогнозам, оставалось 2 столетия, новости с Земли не скрывали, что мир, подавленный разгромом флота, погрузился в хаос. В воздухе стоял запах смерти. Никто на Земле и в Солнечной системе не мог оказать поддержку звездолетам Земли. Это и сдерживало ностальгию. Но враг все-таки появился, и он оказался куда опаснее проблемы N. Когда Лань Си и второй отдел распознали угрозу, фронт был уже прорван. Из личного опыта Лань Си знал, что во время долгого похода проблема N поднимает голову прежде всего среди рядовых и офицеров низких рангов. Служба требовала от них сравнительно меньшей сосредоточенности, а психологическая подготовка была относительно слабой. Поэтому второй отдел с самого начала уделял особое внимание нижнему звену. Но тень пала первой на высшее командование. К этому времени Лань Си подметил нечто необычное. Готовились первые в истории звездолетов Земли выборы в правительство. Любой гражданин имел право голоса. Это означало, что почти все высшие офицеры станут государственными служащими. Их должности неизбежно перетасуют, а многих заменят претендентами более низкого ранга. Лань Си удивило, что никто из высшего командования не беспокоится об итогах выборов, которые определят всю их дальнейшую жизнь. Он отметил, что никто из руководителей естественного отбора не ведет агитации. А когда он упоминал о выборах, собеседники не проявляли интереса. Ланси снова и снова вспоминал рассеянность Джан Бэйхая на втором заседании Ассамблеи граждан. А потом он разглядел симптомы психологического расстройства среди офицеров, начиная с подполковника и выше. Большинство из них стали склоняться к интроверсии, проводя много времени наедине со своими мыслями и резко ограничив общение. На собраниях они выступали реже и реже, а порой не произносили ни слова. По наблюдениям Ланси, огонь в глазах офицеров погас, а лица выражали уныние. Они предпочитали не смотреть в глаза другим, опасаясь, что те заметят туман в их взглядах. Когда они все же встречались с кем-то глазами, то сразу же отводили взор, как будто их било током. Чем выше ранг, тем опаснее становились симптомы. Вскоре появились признаки, что проблема проникает и в нижние ранги. Психологические консультации не помогали. Пациенты упрямо отказывались беседовать с врачами. Второй отдел воспользовался особой привилегией и настоял на обязательных консультациях. Но пациенты хранили молчание. Ланси решил, что необходимо поговорить с верховным командующим, и пошел к Дунфан Яньсюй. В прошлом этот пост принадлежал Джан Бэйхаю, но он отказался от полномочий, решил не участвовать в выборах и настаивал, что он теперь самый обычный гражданин. Он сохранил за собой лишь одну должность, исполняющего обязанности капитана. Он передавал приказы капитана в компьютер, управляющий кораблем. Все остальное время он проводил, бродя по коридорам естественного отбора и изучая корабль. Он без устали расспрашивал рядовых и офицеров всех рангов и постоянно восхищался космическим ковчегом. В остальном же Джан Бэйхай оставался хладнокровным и отрешенным. Несомненно, он старался держаться в стороне, и поэтому его не затронула психологическая тень, павшая на экипаж. Но Ланси знал еще об одной причине его иммунитета. Древние были не такими чувствительными, как современные люди. Теперь эта толстокожесть оказалась отличной защитой. «Капитан, вам следует рассказать нам, что происходит», — обратился он к Дунфан Яньсюй. «Подполковник, это вам следует рассказывать, а не мне». «Значит ли это, что вам ничего не известно о вашем состоянии?» В ее померкшем взоре проступила бесконечная горечь. «Я знаю только то, что мы первые люди, отправившиеся в космос». «Что вы имеете в виду?» «Только теперь человечество на самом деле полетело в космос». «А, теперь понимаю. До сих пор, как бы далеко люди ни забирались, они оставались воздушным змеем, запущенным с Земли. Они не рвали духовные связи с родной планетой. А теперь эта нить оборвана». «Верно. Нить оборвана. Главное не в том, что кто-то выпустил эту нить из рук, а в том, что сами руки исчезли. Земля катится навстречу катастрофе. Собственно, для нас Земля уже погибла. 5 наших кораблей не связаны ни с одной планетой. Вокруг нас нет ничего, кроме бездны космоса». «В самом деле, людям еще не приходилось сталкиваться с такой психологической проблемой». «Не приходилось. А теперь мы столкнулись, и душа человека кардинально изменится. Люди станут...» Она внезапно замолкла, и грусть в её взоре сменилась унынием, серым, словно затянутое облаками небо. «Вы полагаете, что в такой обстановке люди станут новыми людьми?» «Новыми людьми? Нет, подполковник. Люди станут не людьми». Услышав заключительное слово, Ланси вздрогнул. Он посмотрел на Дунфан Яньсюй, и она не отвела взгляда. В пустых глазах капитана, в зеркалах ее души, не отражалось ничего.